Но красота не живет без любви. Любовь и красота – это два аспекта одного и того же единого, вечного, божественного начала. Это два аспекта вечной правды жизни. Любовью зажжете свет красоты и действием явите миру спасение духа, говорит учение. Листы Сада Мории, том 1, параграф 354. Любовь – это дочь красоты и сама является матерью красоты. Рождаясь из красоты, любовь сама рождает красоту. Если красота есть причина, то любовь – следствие ее. Если любовь – причина, то следствием будет красота. Ибо любимые и любящие всегда сознательно воздерживаются от всего, что могло бы унизить их в глазах предмета их любви. Безразлично, кого или что мы любим, лишь бы предмет любви был прекрасен и способен был вызывать у нас чувство восхищения, почитания и поклонения, ибо истинная красота именно должна вызывать в нас эти чувства. Любя красоту, мы любим Бога, ибо Бог есть высшая красота, которая присутствует везде и во всем, нужно уметь лишь найти ее. Учение говорит: учи счастью красоты, учи счастью знания, учи счастью любви, учи счастью слияния с Богом. Листы Сада Мории, том 1, параграф 45. Именно в любви и красоте заключается высшее счастье сознания истины, высшее счастье слияния с Богом. Любовь и красота – это две боковины, две стороны лестницы, по которой человек восходит кверху, и ступени, которые он строит, сам. Самое естественное, ближе всего понятное и легче всего осуществимая красота, которая возникает из любви к друг другу противоположных начал. Любовь между мужчиной и женщиной, истинная, постоянная и возвышенная, есть неиссякаемый источник красоты, есть родник творчества, всего благородного, светлого, культурного. Из такого источника не может зародиться ничего отталкивающего, гадкого и позорного. Поэтому в наше, бедное красотой, но богатое всякими безобразиями время, вспомним о любви и красоте. Будем стремиться к ним, будем искать их, будем хотя бы мечтать о них. Мечты о прекрасном не есть бесплодное и пустое фантазирование, но весьма могущественное средство для ликвидации всех отрицательных и безобразных явлений нашей жизни. Зная уже о значении и силе человеческой мысли, никому не должно показаться странным, если предлагается мыслить о прекрасном. Ведь это так легко, доступно всякому, и никого не отвлекает от его обычных занятий. Учение говорит: когда девушка вечерами и ночами стремится принести пользу миру, когда она мечтает о несказанно прекрасном и высоком, далеко ли это от жизни? Если эти мечты были прекрасны, не будет ли прекрасен и ответ на них? Листы Сада Мории, том 1, параграф 452. Именно прекрасные мечты вызывают прекрасный ответ на них. Но какой ответ будет получен на мысли о взаимоистреблении и уничтожении, о завоеваниях и захватах, на мысли о соперничестве и конкуренции? Когда подумаешь о том, что люди готовят себе, то страшно становится за человечество, ведь все зависит от устремления человеческого духа. Эволюция человечества направляется в ту сторону, в которую направлены человеческие устремления. Положительные устремления, направленные на благо всего человечества, создадут восходящую ступень эволюции. Отрицательные, направленные к достижению эгоистических целей, приведут к падению и гибели. Если люди стремятся не к сотрудничеству с космическими силами и со своими ближними, но к конкуренции и соперничеству, то что другое, кроме конкуренции и соперничества, может получиться? Ведь еще Христос сказал: «Взявший меч от меча погибнет». К нам приходят из космоса на помощь такие силы и такие энергии, какие своими устремлениями мы вызываем. Наше восхождение и преуспеяние, и наше падение и гибель всецело зависят от наших устремлений. Цитата. Устремление духа напрягает мужество, насыщая человека энергией огня. Сила воли предоставляет человеку самую устремленную, стройную ступень к красоте. Только при строительстве духа утверждается форма красоты, потому когда силы мужества напрягают творчество, то результат соответствует красоте. Потому, скажем, только в соответствии с космическим магнитом можно создать форму красоты. Так каждое народное движение, напряженное силою духа, дает новую ступень эволюции. Потому красота напряжения соответствует красоте творчества магнита. Все космические явления соответствуют красоте. Так путь к беспредельности зовет красоте. Беспредельность, часть 2, параграф 186. Если бы люди уделяли мыслям о прекрасном хотя бы десятую долю той мысленной силы, которую они тратят на мышление отрицательное, то у нас давно бы не было бы ничего отрицательного, ибо положительная мысль сильнее отрицательной. Если бы люди, сговорившись, все одновременно стали мыслить о прекрасном, они создали бы столь великую силу, которая перевернула бы мир и создала бы такую красоту, какую даже трудно себе представить. Но что могут сделать 100 человек, думающие о красоте, если миллионы думают о безобразии? Безобразие таким и остается. Итак, мысли о прекрасном не только существенны и полезны, как отдых, но они в полном смысле слова необходимы, как единственное средство спасения от все увеличивающейся волны безобразия. И чем более безобразной и отвратительной становится жизнь, тем сильнее и напряженнее должно быть наше желание прекрасного, тем большее количество прекрасных мыслей должно быть послано нами в пространство, ибо прекрасные мысли родят прекрасные желания, а прекрасные желания приведут к прекрасным действиям. Учение говорит: «Тверди, красота, даже со слезами, пока дойдешь до назначенного». Листы Сада Мории, том 1, параграф 52. Нам всем назначена красота вечной жизни. Так будем же стремиться к ней.